Глава 24. Камилла, вы спите? Нет. У меня для вас сюрприз. Он открыл дверь и вошел, толкая перед собой искусственный камин. Я подумал, это доставит вам удовольствие. О, как это мило! Но я ведь тут не останусь, завтра вернусь к себе. Нет. Как это нет? Вы подниметесь в свою комнату, когда потеплеет. А пока останетесь здесь и будете отдыхать, так велел доктор. А он дал вам бюллетень на 10 дней. Так надолго? Вот именно. Я должна его отослать. Простите? Бюллетень. Я схожу за конвертом. Нет, но я не хочу оставаться здесь так надолго. Я не хочу. Предпочитаете, чтобы вас забрали в больницу? Не шутите с этим. Я не шучу, Камилла. Она заплакала. Вы им не позволите, правда? Помните войну в Вандее? Ну, не так, чтобы очень. Нет. Я принесу вам книги. Не забывайте, вы в доме Марке де ла Дурбельеров, и синих здесь не боятся. Синих? Республиканцев. Они хотят упрятать вас в общественное заведение, не так ли? Куда же еще? Значит, вам нечего опасаться. Я буду поливать санитаров кипящим маслом с верхней ступеньки лестницы. Вы совсем чокнутый. Все мы таковы, разве нет? Зачем вы побрили голову? Потому что у меня больше не было сил мыться на лестнице. Помните, что я рассказывал вам о Диане де Пуатье? Да. Так вот, я кое-что откопал в своей библиотеке. Подождите, я сейчас. Он вернулся с потрепанным томиком карманного формата, присел на край кровати, откашлялся и начал читать. Весь двор, само собой разумеется, за исключением госпожи де Тамп, я сейчас объясню почему, находил ее восхитительно красивой. Копировали ее походку, манеру держаться, прически. Именно она установила каноны красоты, которым 100 лет подряд яростно пытались приблизиться все женщины. Считаем до 3. Белые. Кожа, зубы, руки. Черные. Глаза, ресницы, веки. Красные. Губы, щеки, ногти. Длинные. Тело, волосы, руки. Короткие. Зубы, уши, ступни. Узкие. Рот, талия, щиколотки. Пышные. Плечи, ляжки, бедра. Маленькие. Соски, нос, голова. Красиво сказано, не правда ли? И вы находите, что я на нее похожа? Да, по некоторым критериям. Он покраснел, как помидор. Не по всем, конечно, но вы, видите ли, все дело в том, как вы держитесь, вы так изящны. Это вы меня раздели? Очки упали ему на колени, он начал заикаться, как безумный. Я очень целомудренно, клянусь вам, сначала я накрыл вас простыней, я... Она протянула ему очки. Эй, не сходите с ума. Я просто спросила. Он... тоже участвовал в процедуре? Тот, другой. Кто тот? Повар. Нет, конечно, нет, о чем вы говорите. И то, слава богу. О, как болит голова. Я сбегаю в аптеку. Вам нужно что-нибудь еще? Нет, спасибо. Очень хорошо. Да, вот еще что. У нас нет телефона. Но если вы хотите кого-нибудь предупредить, у Франка есть сотовый. И... спасибо, не беспокойтесь. У меня тоже есть сотовый. Только нужно забрать зарядное устройство из моей комнаты. Я схожу, если хотите. Нет, мне не к спеху. Хорошо. Филибер. Да? Спасибо. Ну что вы. Он стоял перед ней, длиннорукий, в слишком коротких брюках и слишком узком пиджаке. Впервые за долгое время обо мне так заботятся. Перестаньте. Но это правда. Я имела в виду заботиться, ничего не ожидая взамен. Потому что вы ведь ничего не ждете, я не ошиблась. «Нет, да что вы! Что вы себе вообразили?» — вознегодовал Филибер. Но она уже закрыла глаза. «Ничего я не вообразила. Просто констатирую факт. Мне нечего вам предложить».